Глава 49. Тина проснулась рано. Она приняла душ, обернулась полотенцем и, вытащив из-под кровати чемодан, начала собираться. Тина знала, нужно быть осторожной. Если Харрисон заметит, что исчезли какие-то вещи, или, не дай бог, найдет чемодан, она не сможет это объяснить. Поэтому она упаковала вещи, которые носила редко. Еще положила две пары обуви. Но удастся ли теперь снова засунуть чемодан под кровать? Еще некоторое время она размышляла над этой проблемой. В квартире не было места, где она бы отважилась его оставить. Отвезти его на квартиру Картера она не могла. Чердак. В доме был большой чердак, где жильцы хранили разные вещи. Те, что в принципе не нужны, но жалко выбросить. Она спрячет чемодан на чердаке. Решение было принято, и она, немного успокоившись, отправилась на кухню готовить себе завтрак. Она нервничала. Впервые за последние несколько месяцев у нее появилось какое-то тяжелое предчувствие. Что-то должно случиться. От этого ощущения она никак не могла избавиться. На другой стороне улицы стоял Марк Пакстон и смотрел на окна ее квартиры. Он ждал, выдавливая на щеке прыщ. Картер вздрогнул от стука в дверь. Он редко принимал гостей у себя на квартире, тем более в 8:30 утра. Сделав радио потише, он пошел открывать. «Какого черта тебе надо?» – прошипел он, увидев нежданного посетителя. Дэвид Митчелл шагнул мимо него, оглядываясь по сторонам с видом богатого клиента, пришедшего покупать квартиру. «Мне хочется дать тебе в морду за вчерашнее», – сказал Картер, закрывая дверь. «Попробуй!» — ответил Митчелл, расстегивая пиджак. Под одним плечом у него висел браунинг, а под другим — 9-миллиметровая беретта. «Считай, что тебе повезло! Я мог тебя убить!» «За это я должен тебя поблагодарить!» Картер тоже взял кобуру, висевшую на спинке стула. «Пора на работу!» — сказал Митчелл. «Дерек Салливан, последний! На этом все!» Картер раздраженно посмотрел на Митчелла, заметив хорошо знакомый черный дипломат. «Прямо котомка с инструментом. Сколько тебе платит Харрисон?» — спросил Картер, надевая кожаную куртку. «Тебе это знать не обязательно. Просто мне интересно, сколько нужно, чтобы твоя совесть была спокойна». «Рэй, совесть меня как раз никогда не тревожит», — ответил наемный убийца. «И кроме того, ты вряд ли имеешь право читать проповеди. Может, ты никого не убил, но вряд ли жил как святой». Картер не ответил. Он подошел к двери и, открыв ее, жестом предложил убийце выметаться. Митчелл взял дипломат и вышел из квартиры. Картер выключил радио, закрыл дверь и последовал за ним. «Рэй Картер!» — сержант полиции Вик Райли кивнул на шофера, садившегося в «Пежо». «Насколько я помню, он с Харрисоном уже давно. Второго парня я не знаю». Райли нахмурился и откусил шоколадный батончик Марс. У него громко забурчало в животе. Это все, что он съел со вчерашнего вечера. Они сидели в машине с сержантом Элоном Ларкином уже 8 часов, по очереди вздремнув здесь же, часа по 2, и не спуская глаз с квартиры Картера. Подобное наблюдение было организовано людьми Райли по всему Лондону. Следили за 6 ближайшими помощниками Харрисона. Райли задумчиво жевал. Кто этот парень с дипломатом? Он увидел, что Картер завел двигатель, и «Пежо» влился в поток машин. Ларкин взглянул на начальника, и Райли кивнул. Сиерра поехала следом. «Куда на сей раз?» — спросил Картер, когда они тронулись, и взглянул в зеркало заднего вида. Он смотрел на Митчелла, и Сиерру увидел лишь мельком. «К Элефант энд Кэстел», — ответил Митчелл, открывая дипломат. Он любовно погладил инграм и спас. На лице у него появилась улыбка. Вшедший следом Сьерри, Райли расправился с Марсом и выбросил обертку в окно, не спуская при этом глаз с «Пежо». «Не потеряй их», — тихо проговорил он и опустил правую руку под пиджак. Вытащив Смит и Вессон 38-го калибра, Райли провернул барабан, проверяя, полностью ли он заряжен, и снова убрал оружие в кобуру. Машины ехали дальше. Глава 50. Проезжая по мосту Блэкфайр, Картер окончательно понял, что их преследуют. Такое подозрение возникло у него уже давно, но Митчеллу он ничего не сказал, поскольку не был уверен на все 100%. Но чем дольше они ехали, тем больше он в этом убеждался. Белая Сьерра на желтый свет проскочила за ними перекресток и держала все время одну и ту же дистанцию. Затем Картер показал правый поворот и повернул налево. Сьерра проделала то же самое. Теперь на мосту он посмотрел в зеркало заднего вида. Последние сомнения исчезли. Сьерра упорно шла за ними, пропустив перед собой две машины. Под мостом текла коричневая Темза, шрамом рассекавшая городу лицо. Митчелл смотрел вниз на маленькую лодку, качавшуюся на неспокойной воде. Картер снизил скорость и снова посмотрел на Сьерру. Впереди был светофор, сейчас придется напрячься. Движение разделялось на три ряда. Картер направил Пежо в правый ряд, собираясь повернуть в этом направлении. Сьерра повторила то же самое. Их по-прежнему разделяли две машины. «Что ты делаешь?» — спросил Митчелл, посмотрев на указатель, сообщавший, что Калифант энд Кэстл прямо. Картер не ответил. Он сидел, положив руки на руль, и не спускал глаз Сьерры. «Нам нужно прямо!» — сказал Митчелл. «Что?» «Заткнись, Митчелл!» — прорычал Картер, включая передачу, как только загорелся зеленый. Он повернул направо. Сьерра за ними. «Что ты делаешь?» — прошипел Митчелл, наклоняясь вперед. Картер взглянул назад и увидел, что белая машина идет за ними. Сейчас она была уже ближе, обогнав шедшую перед ней Мини, так что теперь их снова разделяли только две машины. «Ты поедешь туда, куда я сказал, и прямо сейчас!» — прорычал наемный убийца, запуская руку под пиджак. Взявшись за рукоятку Браунинга, он уже готов был достать оружие. «За нами следят!» — спокойно ответил шофер. Митчелл откинулся на сиденье, даже не попытавшись оглянуться. «Кто?» — поинтересовался он. Картер лишь покачал головой. Этот вопрос не давал ему покоя с тех пор, как он заметил преследовавший их автомобиль. Может, это члены другой группировки? Может, гангстеры из шайки Салливана? Этот ирландец не дурак. Он понял, что происходит. Отправляются на вечный покой. Главари преступных группировок. И дело может дойти и до него. Может, он решил ударить первым? Картер даже вздрогнул, вспомнив недавнюю погоню. Если это не гангстеры, то кто? Полиция? Возможно. Он немного сбавил скорость, позволив Сьерре подойти ближе, и попытался в зеркало рассмотреть пассажиров. Он перестроился вправо, а повернул налево, надеясь этим сбить водителя Сьерры с толку. Безрезультатно. Полицейская машина без опознавательных знаков не отставала. Еще один светофор. Картер снова затормозил. Рядом с ним остановилась машина, из которой доносилась музыка. Шофер беззаботно ковырял пальцем в носу, засунув его так глубоко, что казалось, он хочет почесать голову изнутри. Он посмотрел на Картера и кивнул ему, приветствуя, словно они были давними друзьями. Картер проигнорировал его и снова сосредоточил внимание на Сьерре. Зажегся зеленый, и Картер резко убрал ногу со сцепления. Машина заглохла. Не ожидая такой увертки, шофер Сьерры быстро тронулся с места и сейчас был уже в 3 футах от Пежо. «Давай, давай!» — зарычал Митчелл. «Поехали!» Картер неторопливо выключил передачу и повернул ключ. Делая это, он как следует успел рассмотреть пассажиров Сьерры. Сержанта полиции Райли он узнал сразу. «Так, Митчелл, с убийствами все», — сказал Картер. «Что?» — заорал тот. «Что ты хочешь этим сказать? Нас преследует полиция, понятно? Так что о Салливане на сегодня забудь. Еще чего? Если ты хочешь его убить, когда тебе в задницу смотрят полицейские, то будь готов к тому, что они возьмут тебя еще до того, как развеется дым от твоей пушки. Я тебе сказал, с убийствами все». «Чтоб тебя!» — прорычал Митчелл. «И тебя также!» — злобно произнес Картер. В Впереди показался вокзал, мимо которого машины едва ползли. Картер остановил «Пежо», позади остановилась «Сьерра». Картер посмотрел по сторонам, пробка была основательной, ему ничего не оставалось делать, как сидеть и ждать. Митчелл взглянул в зеркало на дверце и увидел двоих в «Сьерре», один из них курил. И еще какое-то время он смотрел на них, потом открыл дверцу и вышел из «Пежо». «Что ты делаешь?» — спросил Картер, резко обернувшись. Сержант Райли также размышлял, что задумал вылезший из машины пассажир. Митчелл быстро подошел к «Сьерре». Райли смотрел на него, не выпуская сигареты изо рта. Митчелл действовал стремительно. Он опустил руку под пиджак и, вытащив браунинг из кобуры, наставил его на попытавшегося уклониться Райли. «Нет!» — заорал Картер из «Пежо». Митчелл выстрелил дважды. Первая пуля, пробив боковое стекло, попала Райли в висок. Голова сильно дернулась, когда крупнокалиберная пуля вошла в череп, раздробив височную кость, и вышла из темени. Кровь хлынула из раны, заливая машину. На Ларкина полетели мозги и обломки костей. Он закричал от ужаса. Кровь продолжала хлестать из головы Райли, и вторая пуля, разнесшая ему челюсть на дюжины обломков, была уже лишней. Ларкин пытался отстегнуть ремень и выскочить из машины, но тело начальника повалилось ему на колени, придавив к сиденью. Кровь, брызжущая из головы Райли, залила ему брюки, и он, борясь с подступившей горлу тошнотой, все пытался выбраться из машины, превратившейся в ловушку. Он почувствовал вонь экскрементов, от которых освободилось тело Райли, да и сам уже обделался от ужаса. Он открыл рот, чтобы закричать, но Митчелл вновь приставил браунинг к окну машины и выстрелил. Дуло сверкнуло оранжевой вспышкой, выплюнув Ларкина смерть. Пуля пришлась ему точно между глаз, раздробив переносицу и большую часть лба, и вышла из затылка. Лобовое стекло заляпало мелкая пыль мозгов вперемешку с кровью. Митчелл убрал оружие, повернулся и направился к ожидавшему его «Пежо». «Поехали!» — резко сказал он, сев в машину. Повернувшись на сиденье, Картер заставил себя взглянуть через плечо на двух мертвых полицейских. Лобовое стекло «Сьерры», казалось, задернули изнутри малиновой занавеской. «Я сказал, поехали!» — злобно повторил Митчелл. Картер включил передачу, и они тронулись. Стоявшая впереди машина поспешно отъехала в сторону. Шофер видел, что случилось с пассажирами «Сьерры», и не хотел разделять их участь. Сквозь узкую щель между машинами Картеру удалось выехать на разделительную полосу, где в них чуть не врезалось шедшее в противоположном направлении такси. Визг покрышек перемежался ругательствами шофера. Не обращая на это внимания, Картер резко повернул руль и влился в поток машин, уезжая прочь от трупов в белой «Сьерре». Он свернул налево, потом направо, желая как можно дальше убраться от этого места. Вскоре весь район будет оцеплен копами. Ему оставалось только надеяться, что Райли ни с кем не связался по рации, прежде чем Митчелл разнес ему голову. Когда зазвучали сирены, и мимо них бешено пронеслись машины без опознавательных знаков, шофер немного расслабился. Свернув в узкую улочку позади магазинов, он резко ударил по тормозам, отчего Митчелл едва не упал с сиденья. Картер обернулся. Его лицо искажало злоба. «Ты соображаешь, что делаешь, когда стреляешь в копов? Когда полицейские сообразят, что случилось, они перекроют весь Лондон. Они будут проверять каждого. Салливана теперь убивать нельзя!» «Именно поэтому нам надо спешить», — настаивал Митчелл. Картер покачал головой. «Если тебе так хочется его убить, веди эту чертову машину сам», — сказал он, открывая дверь и ступая на тротуар. «Ты куда?» — закричал наемный убийца. Картер продолжал идти, засунув руки глубоко в карманы. «Вернись!» — взревел Митчелл. Шофер не обернулся. Он дошел до конца улицы и скрылся за углом. Еще некоторое время Митчелл сидел, злобно дыша. Затем вылез, пересек улицу, сел в другую машину и завел двигатель.